Ее женщины похвалили ее за это, обещая по мере сил исполнить ее наставление. Перекон, разгораясь каждым днем, тем более, чем ближе видел предмет желания, и чем более ему отказывали в нем, пустил в ход уловку и ухищрение, приберегая насилие к концу. Заметив не раз, что девушке нравилось вино, которое она не привыкла пить вследствие запрета ее религии, он надумал взять ее вином, как первым служителем Венеры. Притворившись, будто не обращает внимания на ее отвращение, он устроил однажды вечером, в виде торжественного праздника, хороший ужин, на который явилась и девушка, и здесь за столом, прекрасно обставленным, приказал прислуживающему ей подносить разных вин, смешанных вместе. Тот это исполнил, а она, не остерегавшаяся того, увлеченная прелестью напитка, выпила его более, чем приличествовало ее чести, вследствие чего, забыв все прошлые беды, она развеселилась и, увидев, как несколько женщин плясали на майорский лад, принялась плясать на Александрийский. Как заметил это Перекон, ему представилось, что он близок к исполнению своего желания. И, затянув ужин среди еще большего обилия яств и питья, он продлил его на большую часть ночи. Наконец, когда ушли гости, он один с девушкой вошел в комнату. Та, более разгоряченная вином, чем руководимая честностью, точно Перекон был одной из ее прислужниц, без всякого удержу стыдливости разделась в ее присутствии и легла на постель. Перекон не замедлил последовать за нею. Потушив все огни, быстро лег с нею рядом и, заключив ее в свои объятия без всякого сопротивления с ее стороны, стал любовным образом с нею забавляться. Когда она ощутила это, точно раскаявшись, что долго не склонялась к улещениям Перекона, не дожидаясь приглашений на столь же сладкие ночи, часто стала приглашать себя сама, не словами, ибо не умела объясняться, а делом. Этому великому наслаждению ее и Перекона поперечила другая, более жестокая любовь. Точно судьба не удовольствовалась тем, что сделала ее из супруги короля, любовницы рыцаря. Был у Перекона брат, лет 25, красивый и свежий, как роза, по имени Марато. Он увидел ее. Она ему сильно понравилась, и так, как ему показалось, судя по ее обращению, что он ей приглянулся, и он полагал, что ничто не устраняет его от цели, которую он у нее добивался, как только строгая охрана Перекона. Он возымел жестокую мысль, а за мыслью последовало немешкое преступное исполнение. Случайно зашел в гавань города корабль, нагруженный товаром и направлявшийся в Керенцу в Романии. Хозяевами судна были двое молодых генуэзцев. Они уже подняли паруса, чтобы уйти, лишь только будет попутный ветер. С ними-то и сговорился Марато, заказав, чтобы на следующую ночь они приняли его к себе вместе с женщиной. Уладив это, когда приблизилась ночь, он, рассчитав все, что следовало сделать, тайно отправился в дом ничуть не остерегавшегося его Перекона вместе с несколькими вернейшими товарищами, которых подговорил на то, что затевал, и, согласно условленному между ними порядку, спрятался там. Когда миновала часть ночи, он, впустя своих товарищей, пошел к комнате, где Перекон спал с девушкой. Отворив покой, они убили спавшего Перекона, схватили даму, проснувшуюся и плакавшую, грозя ей смертью, если она поднимет шум. Захватив большую часть драгоценных вещей Перекона, они, никем не замеченные, быстро направились к берегу, где без замедления Марат и его дама сели на корабль, тогда как его товарищи вернулись к себе. Пользуясь хорошим крепким ветром, поставив паруса, Марата отправился в путь. Дама горько и много сетовала как о своем первом несчастье, так и об этом втором. Но Марата, помощью святого встания, которым снабдил нас Господь, принялся утешать ее так, что она, привыкнув к нему, забыла о Переконе. Уже ей представилось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила ей новое огорчение, будто недовольствуясь прошлым. Ибо так как она была большой красавицей, как мы не раз говорили, и обладала приятными манерами, молодые хозяева корабля до того увлеклись ею, что, забыв все остальное, только о том и помышляли, чтобы услужить ей и сделать приятное, постоянно остерегаясь, как бы Марата не догадался о причине. Когда один дознался о любви другого, они держали о том тайный совет и сговорились приобрести эту любовь сообща. Точная любовь может быть подвержена тому же, чему товар или барыш. Заметив, что Марата сильно ее сторожит, а это препятствует их намерению, они, согласившись между собою, подошли к нему однажды, когда корабль быстро шел на парусах, а Марата стоял на корме и смотрел в море, ничуть не остерегаясь, и, быстро схватив его сзади, бросили в море. И прошли более мили, прежде чем кто-либо заметил, что Марато упал в воду. Когда дама услышала о том и не видела способа, каким бы вернуть Марато, принялась за новые сетования на корабле. Оба влюбленные тотчас же явились утешать ее и нежными словами, и большими обещаниями, хоть она и немного в них понимала, старались успокоить ее, оплакивавшую не столько утрату Марата, сколько свое несчастье. После долгих уговоров, к которым они прибегали ни раз и ни два, когда им показалось, что она почти утешилась, они стали рассуждать промеж себя, кому из них первому повести ее к себе на ложе. Так как каждый желал быть первым, и между ними не могло произойти относительно этого соглашения, они начали с крепких слов и крупного спора, который возбудил их к гневу. Выхватив ножи, они бешено бросились друг на друга, и так как люди, что были на корабле, не могли разнять их, то они нанесли друг другу несколько ударов, отчего один тотчас же упал мертвым, другой, раненый в разные части тела, остался жить». Это очень огорчило даму, ибо она увидела себя одинокой, лишенной чьей-либо помощи и совета, и сильно опасалась, как бы не обрушился на нее гнев родных и друзей обоих хозяев. Но просьбы раненого и скорое прибытие в Керенцу освободили ее от опасности смерти. Здесь, когда она и раненый сошли на берег, и она поселилась с ним в гостинице, молва об ее великой красоте внезапно пронеслась по городу и дошла до морейского принца, находившегося тогда в Керенце, почему он пожелал поглядеть на нее. Увидев ее и найдя ее гораздо более красивой, чем говорила молва, он вдруг влюбился в нее так сильно, что ни о чем другом не мог и подумать. Услышав, каким образом она сюда прибыла, он сообразил, что может ее добыть. Когда он изыскивал к тому средства, родные раненые, узнав о том, не мешкая, доставили ее ему, что было принцу крайне приятно, равно как и даме, ибо ей представилось, что она избыла большой опасности. Увидев, что помимо красоты, она украшена еще и царственными манерами, не будучи в состоянии узнать иным способом, кто она, он счел ее за знатную даму, а это удвоило его любовь к ней. Окружив ее почетом, он обходился с ней не как с любовницей, а как с собственной женой. Вследствие этого, чувствуя себя очень хорошо сравнительно с прошлыми бедами, совсем ободрившись, она повеселела и так расцвела ее красота, что, кажется, ни о чем другом не говорила вся романия. Почему у афинского герцога, юного, красивого и мужественного приятеля и родственника принца, явилось желание увидеть ее? Под предлогом посещения, как то нередко делал, он с прекрасной и почетной свитой прибыл в Керенцу, где был принят с почестями и большим торжеством. Когда по прошествии нескольких дней они заговорили о красоте той женщины, герцог спросил, в самом ли деле она так изумительна, как говорят. На это принц ответил, гораздо более, но я желаю, чтобы свидетельством тому были тебе не мои слова, а твои глаза. Когда герцог стал торопить с этим принца, оба отправились туда, где она находилась. Услышав об их посещении, она приняла их очень приветливо и с веселым видом. Посадив ее между собою, они не могли насладиться беседой с нею, ибо она мало или вовсе не понимала их языка, поэтому каждый из них смотрел на нее как на диво, особенно герцог, который едва мог уверить себя, что это смертное создание. Не замечая, что, глядя на нее, он впивал глазами любовный яд, и, думая, что, любуясь на нее, он удовлетворял своему желанию, он роковым образом запутал себя, пламенно в нее влюбившись.